Все эти военные команды и регулярные казачьи формирования предназначались для охраны границ, отражения набегов кочевников и, конечно, для поддержания внутреннего спокойствия. А оно-то как раз нарушалось, и довольно часто. Хлопоты властям доставляли и русские, и нерусские участники волнений, восстаний, которые именовались властями и помещиками, попами и заводчиками не иначе, как бунтами, мятежами подлой черни. Возмущение угнетенных людей, прорываясь то в одном месте империи, то в другом, увлекая разные слои населения, русских и нерусских, крестьян и работных людей, сельских жителей и горожан, христиан и мусульман, буддистов и язычников, православных и раскольников, заполняет всю вторую половину XVIII столетия, время царствования Чери Петрова, Елизаветы и Екатерины II, претендовавшей на славу, аналогичную славе Петра Великого. Недаром на цоколе медного всадника, по ее указанию, выбили золотом слова Петру I, Екатерина II. Сама она признавала, что при ее вступлении на престол в первый год правления в возмущении находилось 100 тысяч монастырских, 50 тысяч помещичьих и 49 тысяч заводских крестьян. Протест против социальной несправедливости принимал различные формы. Масса крестьян и других обиженных судьбой людей бежали из родных мест на окраины, в том числе и особенно в Поволжье, Заволжье. В 1727-1741 годах, по неполным данным, в бегах скрывалось более 320 тысяч душ мужского пола. Последующие десятилетия побеги продолжались. Нередко бежали не только бедные, но и сравнительно богатые крестьяне. Бежали подчас семьями, а то и целыми селами, деревнями. Беглые крестьяне, солдаты и другие объединялись в отряды, так называемые «разбойничьи партии». По терминологии правительственных документов вели борьбу с феодалами, со всеми богатыми притеснителями. Эти отряды беглых, или как их именуют чувашские легенды, группы беглых, вольных, расправлялись с помещиками, управителями их имений. За 60-е годы зафиксированы десятки таких случаев в разных местах. Так, в Московской губернии с 1764 по 1769 год жертвой гнева крепостных стали 30 помещиков из 27 имений, в их числе генерал-аншеф Леонтьев, отличавшийся крайней жестокостью. В тюрьме города Шацка в 1763 году находилось 23 колодника по обвинению в убийстве помещиков и их прихвостней. Императрица, знавшая о подобных расправах, однажды в связи с письмом писателя Сумарокова, заявившего, что крестьяне де любят господ, спокойно проживающих в своих имениях, ответила: «И бывают отчасти зарезаны от своих», то есть от собственных крестьян и дворовых. Многие беглые, сходцы, собирались в отряды по низовой вольнице, на Дону, Волге, до, во время и после Пугачева. Отряд казаков атамана Иванова насчитывал до 100 человек из беглых крестьян, дворовых, рекрутов, солдат, бурлаков, посадских людей из городов. Имея ставкой Качалинскую пристань на Дону, они действовали с 1771 года на Волге. Из их рядов вышел Семенников, активный сторонник самозванного императора Богомолова, о котором выше уже говорилось. В те же годы на Волге стало известно имя славного разбойника, так его называли даже в официальных документах, Кулаги, на самом деле крестьянина Дудкина, крепостного княгини Голицыной, бежавшего из ее нижегородского имения. Он собрал отряд в 1770 году, начал выступление против богатеев, но его арестовали. В августе 1774 года Кулагу освободили пугачевцы. Другие понизовые атаманы Филиппов, Пасконнов начали свою борьбу со вступления в армию Пугачева, когда она шла вниз по Волге, и продолжили ее после его поражения, сколотив и возглавив действия отрядов разбойных людей. Отряды беглых крестьян громили помещиков и их имения по всей европейской России. Их действия заметно усилились, особенно в Поволжье, в 60-е годы. неурожая, дороговизна хлеба в конце этого десятилетия сильно обострили обстановку